Дело в том, что очередная долгая, непродуктивная и, несомненно, вызывавшая у делегатов приступы нарколепсии дискуссия с бундовцами, на этот раз о равноправии языков, вылилась в блохоискательство. Правда ли, что граждане разных национальностей имеют право учиться и обращаться в госучреждения на своем языке? Выступавший представитель еврейского пролетариата, описывая ситуации и места, в которых может возникнуть эта проблема, принялся перечислять конкретные административные органы и, среди прочего, произнес словосочетание «конозаводское учреждение». В этот момент Плеханов не выдержал и громко сказал: «Нет, какая же это связь между языками и коннозаводством? Ведь лошади не говорят». Это вызвало приступ веселья. Плеханов понял, что может пошутить еще раз, и произнес историческую фразу: «А вот ослы иногда разговаривают». Бундовцы, очень хотевшие остаться в партии, цеплявшиеся за любые возможности прийти к компромиссу, увиливавшие от необходимости принять то или иное решение, умудрившиеся поучаствовать и в принятии программы партии, и в обсуждении устава, и доерзавшие таким образом аж до 27-го из 37 заседаний, обиделись и, наконец, проявили решительность, ушли, изменив таким образом политическую конфигурацию контингента, который остался. Уход бундовцев, мемуаристы вспоминают, что Владимир Ильич отнесся к этому событию довольно спокойно, вероятно, думая, что нет худа без добра, не сделал делегатов счастливее и запустил цепь неожиданных событий. Атмосфера не очистилась, а ухудшилась. Упрямство обеих сторон измотало и деморализовало съезд. Делегаты чувствовали, что потратили несколько драгоценных недель зря, их затея Вселенского собора терпит крушение, и стремление обеспечить идеологическую и организационную чистоту обратной стороной имеет уменьшение легитимности съезда. Понятно, что логика требовала формальной унификации и роспуска даже относительно лояльных искре организаций. Но все равно неясно было, почему, к примеру, редакция «Южного рабочего», которую нельзя было обвинить в оппортунизме, а их тоже пришлось распустить, должна была подчиняться искре, а не наоборот. И правда ли нужно выгонять несогласных, а не предоставлять им разумные уступки? Если избавиться от всех лишних, при том, что изначально на съезд и так допустили не все социал-демократические организации, чем тогда будут отличаться оставшиеся всероссийские партии от кучки заговорщиков? Казавшийся разумным в данных обстоятельствах разрыв с бундом не сулил на самом деле ничего хорошего никому. Понятно было, что в любой момент этот партийный рак, который вроде бы вырезали, мог дать рецидив. На протяжении всей жизни Ленина и с весьма переменным успехом сепаратистские тенденции придется подавлять на Кавказе, в Финляндии, в Польше, на Украине, в мусульманских областях. И не потому ли большевики так быстро в 1917-м встали на имперские, по сути, позиции, что еще в 1903-м их партия плохо справилась с проблемой говорящих ослов? Шотман рассказывает, что прения по незначительным вопросам удручали непривыкших к такого рода деятельности делегатов, и многие избегали с заседаний или не являлись туда под разными предлогами, которые несложно было изобрести в незнакомом городе. Прогульщики шатались по окрестностям Оксфорд-стрит, наблюдая за жизнью европейского города. Единственным, кажется, делегатом, не пропустившим не только ни одного заседания, но даже ни одного слова выступавших делегатов, был В.И. Ленин. В активе последнего 57 выступлений. Одним из тех мест, где проходили заседания, стал паб «Мешок шерсти». У станции «Ангел» в Ислингтоне то была штаб-квартира рыболовного же клуба, хозяин которого тотчас стуканул на подозрительных иностранцев куда следует, и теперь за нигилистами приглядывал Скотланд-Ярд. Бармены и разносчики были подсадными, а в узком шкафу посреди комнаты сидел спецагент, к своему счастью, не понимавший ни слова по-русски. Русские, меж тем, на этой стадии предпочли выдать себя за членов Лиги заграничных парикмахеров. Следует учитывать фактор физической и интеллектуальной усталости парикмахеров, которые, разумеется, не были привычны к ведению многодневных коллективных переговоров. Попробуйте несколько недель пощелкать политическими ножницами в компании заклятых друзей внутри небольшого помещения. Стоит ли удивляться, что вопрос о том, должен непрерывный отдых для рабочих в выходные длиться 36 часов или 42 часа, превращается в глубоко принципиальный и абсолютно неразрешимый. Голосованием, что ли, его решать? Чем больше сходятся дальние цели делегатов, вроде «долой самодержавие», тем сложнее им договориться друг с другом по нюансам. Таких нюансов были сотни, и, как знать, если бы не неожиданный раскол между самими искровцами, возможно, съезд продолжался бы по сей день. На съезде произошла целая серия инцидентов, которые невозможно было спрогнозировать, как и реакции на них участников. Делегаты прилюдно рыдают, мужчины, шотман, огрызаются, угрожают друг другу физической расправой и, вопреки брюссельским остротам Троцкого о том, что у кого-то замах не соответствует практической деятельности, мол, как у Щедрина обещал большие кровопролития, а вместо того Чижика съел, наскакивают друг на друга, намереваясь подраться. Большие, настоящие кровопролития, какие уж тут Чижики. Связка Ленин-Мартов, уже поврежденная, как мы помним, после суда над Бауманом, впервые разорвалась примерно в середине марафона. В Лондоне во время дискуссии об уставе, точнее, о пресловутом первом параграфе. Вопрос стоял о степени открытости партии. Считать ли членами партии всех, кто в принципе согласен с программой и согласен платить членские взносы, или только тех, кто обязуется выполнять поручения, даже опасные, и даже если сомневается в их целесообразности, и регулярно платить членские взносы, конечно, теоретически первый вариант был гораздо более очевиден. Да и немцы, всегдашний образец, устроили свою социал-демократию именно так. Ленин, однако, считал такую модель заведомо неэффективной, особенно в русских условиях, где пролетариат немногочислен и не имеет демократических свобод. Чтобы перевернуть мир, требуется организация сектантского типа с иерархией, которая в момент кризиса, когда нужно возглавить стихийные рабочие движения и реализовать момент, может рассчитывать не только на сочувственное помахивание красным флагом из окна своего билетажа, но имеет право мобилизовать своих членов на выполнение приказов, а не просьб. Эта идея Ленина, лучше чтобы 10 реально работающих не называли себя членами партии, чем один болтающий размахивал партбилетом, выглядела странной, варварской, неевропейской. «Минуточку», — спросил Аксельрот, — «а как же какой-нибудь профессор, который постучит в партийные двери? Мы что же, не возьмем его только потому, что он откажется возить в своем чемодане запрещенку и не подчинится приказу идти на баррикады?» Что характерно, через полтора десятилетия Ленин радикально поменял стратегию. И самый лучший из своих улыбок услужливо приоткрывал партийные двери, калитки и ворота перед каждым, кто хотел назвать себя большевиком. На заговорщическом скелете нужно было быстро нарастить массу, чтобы организовать стихийно недовольных и использовать их стремление выступить единым коллективом, как таран. В 1917-м в партию вольются десятки и сотни тысяч новых членов. Меж тем, в 1903-м неожиданно, такое ощущение, что из пристрастия к парадоксам, Плеханов также захлопнул дверь перед красным профессором. Говорилось о лицах, которые не захотят или не смогут вступить в одну из наших организаций. Но почему не смогут? Как человек, сам участвовавший в русских революционных организациях, я скажу, что не допускаю существования объективных условий, составляющих непреодолимые препятствия для такого вступления. А что касается тех господ, которые не захотят, то их нам и не надо. Здесь сказали, что иной профессор, сочувствующий нашим взглядам, может найти для себя унизительным вступление в ту или другую местную организацию. По этому поводу мне вспоминается Энгельс, говоривший, что когда имеешь дело с профессором, надо заранее приготовиться к самому худшему. Смех. В самом деле пример крайне неудачен. Если какой-нибудь профессор египтологии, на том основании, что он помнит наизусть имена всех фараонов и знает все требования, которые предъявлялись египтянами быку Апису, сочтет, что вступление в нашу организацию ниже его достоинства, то нам не нужно этого профессора. Правда ли Мартов не понимал, что централизованная, без профессоров, которые сегодня готовы что-то делать, а завтра окажутся занятыми своими фараонами, организация в русских условиях допустима и предпочтительнее, чем свободная ассоциация индивидов, которые при первой возможности наверняка будут склонны договариваться с буржуазией на ее условиях, наверное, понимал. Однако Ленин его достал, и он упирается. Как бы странно ни выглядел этот бунт одного приятеля против другого, в тот момент, когда Ленин предложил сузить редакцию «Искры» до 3 человек, раздражение Мартова политиканством Ленина усугубляется до истерического бешенства. Съезд превращается в бедлам, крики «Неверно! Неправда!» Плеханов и Ленин протестуют против перерывов. Ленин просит секретарей занести в протокол, что товарищи Засулич, Мартов и Троцкий его прерывали, и просит записывать, сколько раз его прерывали. Психическое напряжение, которое Ленину пришлось выдерживать на съезде, спровоцировало соматическую реакцию. Еще в Брюсселе он почти перестал есть, а в Лондоне спать. Кончилось тем, что у него началась странная кожная болезнь. Все тело, и в особенности грудь и живот, оказалось обсыпано волдырями, наполненными кровью. Сначала их по совету Тахтарева просто мазали йодом, но неприятные ощущения только усугублялись. Пришлось раскошеливаться на английских врачей. В неврологической клинике Ленину поставили диагноз «священный огонь». Редко встречающаяся сейчас болезнь, которая еще в конце XIX века распространялась как эпидемия. Ее источником могло быть не только нервное потрясение, но спорынья, грибок, иногда встречающийся в мучных продуктах. В средние века эту злую корчу или огонь святого Антония считали чем-то вроде одержимости демонами. Распространению такого рода заблуждений способствовало то, что пациенты иногда страдали галлюцинациями. В этой связи особый интерес представляют заявления Мартова о том, что на съезде Ленин вел себя бешено. Доктора прописали ему препараты на основе брома и покой. Разумеется, ни о каком покое после раскола, плоды которого он якобы пожинал, не могло быть и речи. Подлинной кульминацией брюссельско-лондонского съезда стал уход даже не Бунда, а экономистов-рабочедельцев Акимова и Мартынова. Именно после этого Брексита та часть съезда, которая могла бы поставить бешеного Ленина на место, оказалась в меньшинстве, и именно это меньшинство, поменяв суффикс, превратится в название одной из двух российских социал-демократических партий. Эти протоменьшевики не смогли помешать принять предложение Ленина сузить редакцию «Искры» до 3 человек. Если первые диспуты марксистских схоластов напоминают не то заседание рыцарей круглого стола, не то дискуссии монахов в имени Розы, а вот в Венской программе, а вот в Эрфуртской, то в финале объединительного съезда фонтаны остроумия, куртуазности и корректности иссякают, и все больше делегатов поглядывают на свои табуретки в качестве наиболее убедительного довода. Переход на личности и грубость становится повседневной практикой. Еще немного, и заседание можно будет транслировать по кабельным каналам из тех, где показывают рестлинг без правил. Ремарка, крики и протесты усиливаются, возникает все чаще. Выступающие требуют заносить в протокол улыбки, инциденты с шиканьем и неуместными цвишенруфами и прочие проявления недружелюбия. Иногда кажется, что скандал идет в режиме нон-стоп. Рукоплескание, на некоторых скамьях шиканье, голоса «Вы не должны шикать!» Плеханов, почему же нет? «Я очень прошу, товарищи, не стесняться!» Егоров встает и говорит: «Раз такие речи вызывают рукоплескание, то я обязан шикать». Слово «оппортунист», ранее употреблявшееся в рабочем порядке, начинает выглядеть серьезным оскорблением. Ленинское понукание: «Мы поставлены в ненормальное и безвыходное положение, мы не можем дольше останавливаться на этом вопросе», вызывает не просто протест, но хлопанье дверью. Аксельрод принимается публично укорять Баумана в безнравственности. За всю ту же историю с покончившей жизнь самоубийством женой Митрова Бауман молчит, но Крупская видит в его глазах слезы. А вот когда депутату Носкову что-то принимается выговаривать депутат Дейч, тот отвечает: «Помолчали бы вы уж в тряпочку, папаша». Неудивительно, что когда рабочий Степанов, сторонник Ленина, попытался осведомиться у того же Дейча, заведовавшего оргвопросами, как обстоят дела с обеспечением поездки в обратную сторону, тот пожал плечами: «Для окончания съезда и на разъезд средств нет. И своими решениями мы отрезали возможность к их получению». «Подлость!» — схватился за голову Ленин. «Симметричная!» — мог бы вежливо улыбнуться в ответ Дейч. Очевидно, что в какой-то момент делегаты начали торопиться с завершением съезда, осознав, что ресурс времени и денег не бесконечен. Спешка также усиливала нервозность, договариваться было уже некогда. Резолюции принимаются быстро, будто не глядя, лишь бы закончить шут с ним как-нибудь. В процессе этого «как-нибудь» у партии и возникает организационная оболочка. РСДРП дирижирует ЦК, практическое руководство, ЦО, редакция «Искры», идеологическая часть, и Совет партии, координирующая инстанция. Не самая эффективная, как выяснится при возникновении конфликтной ситуации, структура. Очень похоже на то, что важнее окажутся конкретные личности, а не название постов, которые они занимают или не занимают. Формально Ленин, вошедший в ЦО и ЦК, мог обливаться шампанским в свое удовольствие, хотя ему не удалось убедить товарищей принять первый параграф устава, и буржуазная безответственная профессура получила право беспрепятственно проникать в ряды РСДРП, все прочие пункты были приняты в его редакции. Программа партии оказалась по-ленински радикальной. В ней, помимо очевидных целей — свержения самодержавия, уничтожения сословий, права нации на самоопределение и возвращения крестьянам земель, отнятых в 1861 году, фигурировало намерение осуществить социалистическую революцию и учредить диктатуру пролетариата. Ничего подобного ни у какой другой социал-демократической партии не было. В ЦК и Совете партии оказались лояльные Ленину люди. Искра зачищена, даже несколько сильнее, чем хотелось бы. Что касается Мартова, то к концу съезда тот, кто дневал и ночевал в кухне Ульяновых, производил впечатление человека, готового вытатуировать себе на лбу «Ленин – подонок». Разумеется, он тоже вышел из редакции, из солидарности с уволенными. В советских источниках второй съезд трактуется как победа Ленина, пусть несколько омраченная тем, что по ходу ему пришлось избавиться от некоторых прекрасных иллюзий. Разлетелись мечты Владимира Ильича о создании единой сплоченной революционной русской социал-демократии. Победа? Формально да. Однако мероприятие, на котором должны были объединиться все здоровые силы марксистов, по сути закончилось расколом. Бунд и рабочедельцы ушли, южный рабочий был поглощен грубо и плохо перевариваемый, в любой момент мог отрыгнуться, редакция «Искры» треснула, итого три пробоины минимум. Назвать этот съезд удачным опытом объединения ранее разрозненных организаций можно лишь в насмешку. Справедливо или нет, козлом отпущения за неудачу был назначен Ленин. Вместо того, чтобы принимать поздравления как объединитель, он столкнулся с цунами ненависти. Положение, в котором он оказался уже через год, полная организационная катастрофа, было прямым следствием той первой победы на съезде. Дальше все шло как по рельсам, на которые он сам себя дал поставить. Ленин все делал неправильно. Изначально у него на руках были все козыри. Статус автора «Что делать?», партнера Плеханова, члена редакции «Всесильной искры», но он плохо разыграл их. Итоги съезда показывают, что Ленин оказался плохо подготовлен, точнее, плохо подготовил общественное мнение. Неправильно было полагаться исключительно на атакующую тактику и взять на себя роль Old School No. 9, это привело к колоссальным стратегическим провалам в обороне. Неправильно было недооценивать противоречия между группами и объединять их любой ценой. Быстро выяснилось, что вспыхивавшие во время съезда конфликты были симптомом более глубоких противоречий между теми, кто по неосторожности принял слово «социал-демократия» за общий знаменатель для групп разного происхождения и преследующих разные цели. Эта изначальная ошибка обойдется дорого и будет вычищаться на протяжении десятилетий. Съезд, по сути, задал модус вивенди этой несчастливой с первого дня существования раздираемой внутренней склокой партии. Как они начали свою совместную жизнь, так и жили в вечной ссоре и экстраполировали эту дурную судьбу на страну, которую получили в управление. Неправильно было позволить съезду превратиться в марафон. Раскололись бы искровцы на съезде, если бы он длился 5 дней, а не месяц. Не факт. На съезде то и дело возникали прения между самими искровцами по вопросам, о которых следовало договориться заранее, а не обсуждать их на людях. Например, по поводу самой «Искры». Почему, собственно, не сделать, кроме теоретической сугубо партийной газеты, еще одну популярную для рабочих, не разбирающихся в нюансах, но готовых бороться с капитализмом под флагом социал-демократии? Ленин был жестко против, а вот Плеханов, например, за. У обоих были свои аргументы, и неважно, кто был прав, но они стали обсуждать это на публике. Это свидетельствует о слабости Ленина. Нельзя раскалывать, если в своей позиции ты опираешься на тех, с кем сам пока не договорился. Во всем виноват Плеханов? Ну так кто виноват, что Ленин цеплялся за Плеханова и, уцепившись, подыгрывал плехановскому легкомыслию вместо того, чтобы контролировать его длинный язык или, по крайней мере, извиниться за его ослов, оттолкнувших бунт? Неверно было раскалываться с «Искрой», не решив сначала объединительную задачу съезда. Неправильной была ставка на альянс с Плехановым после стольких ссор с ним, после того, как Ленин сам сравнил себя с задерганной лошадью, которая когда-нибудь сбросит не в меру ретивого кучера. Было ясно, что кучер ценит свою лошадь ровно до того момента, пока не появится кто-то более подходящий с копытами. Удивительно, Плеханов всегда действовал на Ленина гипнотически. У него словно был для Ленина чемодан с кнопкой, как у Ури для электроника, и на этот раз Ленин купился на плехановское красное словцо, которое тот произнес в ответ на реплику Акимова об объективных разногласиях между ними. «Не стану разводиться с Лениным, и надеюсь, что и он не намерен разводиться со мной». Ленин, улещенный, поплыл, ну еще бы. Ошибка. Акимов был прав, и Акимов своего добьется, а Ленин уже осенью 1903-го почувствует, что пол уходит у него из-под ног. Троцкий задним числом цитировал Плеханова, который после съезда оправдывался перед Аксельродом за свой союз с Лениным. «Из такого теста делаются Робеспьеры». Лестно, несомненно. Не просто либеральничающий литератор, терминатор революции, неподкупный, бесчувственный, авторитарный, но Робеспьер был и обозначением политика, который недостаточно гибок и поэтому эфемерен. Легко демонизируется якобинец и окарикатуривается. Максимилиан Ленин, тоже бонмо Троцкого. По сути, это не Ленин оперся на Плеханова, а Плеханов расколол Ленина с его товарищем Мартовым и в течение ближайших месяцев выдавил Ленина отовсюду. Неправильно было постоянно пастись в офсайде, надеясь на то, что закулисные переговоры обеспечат ему голевой пас из глубины поля, и отдать центр Балалайкиным, Мартынову, Акимову и особенно Троцкому. Троцкому, который выделялся своим стремительным, ему всего 23 года, эффективным и зрелищным дриблингом, которому удавалось срывать аплодисменты даже чаще, чем Плеханову, не говоря уж о невеликом Златоусте Ленине, который хотел было разыграть Троцкого как карту, предложив сначала реформировать редакцию «Искры» не за счет сокращения штатов, а за счет увеличения, взять седьмым Троцкого. Однако Плеханов разгадал комбинацию Ленина и уверенно отобрал у него инициативу. Троцкий же из обычного валета превратился в Джокера, взбесившуюся пушку, орудие, которое могло как помочь Ленину, так и шандарахнуть по его тылам. Троцкий, объясняющий, что неплохо было бы подождать, пока пролетариат вырастет количественно, и тогда его диктатура будет выглядеть естественной, а не продуктом заговора партии, использовавшей в качестве своего орудия рабочий класс, воплощал в себе как амбиции партии, так и здравый смысл. Остроумный, договороспособный, предприимчивый, несмотря на шпильки мемуаристов о том, что они уже тогда раскусили его и прозвали Балаболкин, он выглядел куда более предпочтительной альтернативой старикам в качестве вождя, чем Ленин. Хотя все постоянно обсуждали именно ленинские тезисы, ленинские предложения, ленинскую книгу, но сама фигура Ленина вызывала гораздо большую аллергию, чем Троцкого. Проблема РСДРП, которая останется на десятилетия. Неправильно было идти на разрыв внутри «Искры» тогда же на съезде, рано. Да, идея выставить из «Искры» Аксельрода, Засулич и Потресова имела под собой подоплеку. Им можно было вменить, что даже и как литературная группа они не слишком хорошо справлялись с должностными обязанностями. Статистика это доказывала. Но, собственно, в «Искре» они не особо мешали. Другое дело, что, по сути, редакция должна была проапгрейдиться до ЦК партии и каждый раз консультироваться с Засулич уже не по поводу статей, а по поводу тактических ходов, особенно в те моменты, когда нужно было проманеврировать и переиграть Плеханова. Ленину казалось глупым. Именно поэтому Ленин атаковал их. Однако момент разрыва с Потресовым, Засулич и Аксельродом был выбран неверно. Ситуация еще не созрела, и потерял Ленин от сброса этого балласта гораздо больше, чем выиграл. И даже предположение Лепешинского о том, что вся принципиальность Мартова по поводу пресловутого первого пункта проистекала из желания эмансипироваться от Ленина, высказать свой собственный зигзаг мысли, не спасает Ленина. Он прекрасно знал Мартова. И почему же не сумел удержать его на коротком поводке, не придушил его до съезда? Хороший политик не вышел бы на съезд, не договорившись с другом, а плохому пришлось затем сражаться уже не с ним, а с целой партией, которая была сагитирована раскрепощаться от ига ленинского централизма. Ленин чудовищно, по-германовски просчитался. Он придумал верную комбинацию, но вместо этого обдернулся, и пиковая дама, которая подморгнула ему, перепугало его по-настоящему. Он, безусловно, извлек из этого опыта множество уроков. По-видимому, именно съезд внушил Ленину, западнику и вестернизатору по воспитанию и складу ума, неприязнь к буквальному копированию западных моделей управления применительно к отечественному материалу, стремление соблюдать все регламенты и строго придерживаться процедур сыграло с участниками дурную шутку. Как бы выглядела партия, если бы все члены ее свято блюли демократические принципы? Вот так, курьезный, а не жизнеспособный. На съезде могут приниматься важные и даже радикальные решения, но интрига там не нужна. Каждый делегат должен знать цель своего приезда и желательный финал. Демократическое обсуждение не ведет к принятию наиболее эффективного решения, зато ведет к поляризации участников. Эрго, авторитаризм работает в России лучше, чем переговоры. Можно не сомневаться, что в голове Ленина отложились и другие услышанные им на съезде заявления, которые кто-то мог бы назвать роковыми или пророческими, например, его гуру Плеханова, который, защищая приоритет интересов партии над демократическими принципами, договорился до прямого утверждения о том, что плохой парламент можно и нужно разогнать, например, смех над теми, кто будет требовать в государстве диктатуры пролетариата отмены смертной казни, что ж, и для Николая II отменить? Надо полагать, обе реплики будут звучать особенно пикантно 15 лет спустя, в 1918-м. Важно понять, что Второй съезд оказался огромным поражением Ленина. Тем более огромным, что Ленин долго находился в плену иллюзий относительно своего нового статуса. Формально он оказался в большинстве, но по сути в слабой позиции. У униженных и одураченных был неисчерпаемый ресурс людской поддержки, а Ленин оставил о себе впечатление бешеного и, или еще хуже, жулика, потому что все его резолюции якобы были приняты только потому, что он вынуждал противников уходить и, по сути, договаривался только с самим собой. И даже обещание Плеханова, что тот не разведется с ним до гроба, не выглядело слишком надежным. Обещание, Ленин отлично знал эту английскую пословицу и сам при случае цитировал ее, что корка на пироге, на то их и пекут, чтобы потом нарушить.